Глава 37. База наблюдения мира Белрос на спутнике рядом с планетой. Встреча с родственниками и командиром базы наблюдения началась, как всегда, с трапезы. Хоть я и пытался напомнить своим бабушкам, что они меня плотно покормили после выхода из медицинской капсулы, и что я потом вдосталь напился чаю с Даром и Дариной во время долгой и интересной беседы, но бабушка Анея все же настояла на моем участии в общей трапезе. Мой дед лишь с улыбкой поглядывал, как его младшая сестра подкладывает мне в тарелку различные вкусности, и даже успевал при этом, не отвлекаясь от своей еды, исподволь передавать какие-то загадочные взгляды деду Богуславу. Едва закончилась наша трапеза и началось чаепитие, я сразу же спросил старших родичей. «Деды, а вы чего так странно между собой переглядываетесь? Узнали что-то относительно будущего жителей нашего урманного поселения? И теперь решаете промеж себя, говорить ли мне о том, что может случиться? Или то, что вы узнали, касается только меня и моей семьи? Ежели все так, как я предположил, то лучше будет, если вы мне сразу все расскажете о возможном будущем». «Ты только полюбуйся, Богуслав, каким глазастым оказался наш Демидушка. Все успевает подмечать, даже не отвлекаясь от трапезы. Настоящий охотник из него получится», — обратился к старшему брату бабушки Златы мой дед, а потом, глядя мне в глаза, продолжил. «Ты, Демидушка, все верно подметил и даже выводы правильные сделал. Одно лишь нас останавливает. Слишком тяжелые ноши могут оказаться для тебя знания о возможном будущем и грядущем. Даже Сабур с командиром нам посоветовали, пока ничего тебе не рассказывать, опасаясь за твое душевное состояние». Посмотрев на Басура и его постоянного помощника, я решил спросить управляющего базы. «Сабур, скажите мне, пожалуйста, а с чего вдруг вы с командиром так обеспокоились моим душевным состоянием? Разве медик вам еще не доложил, что после прохождения полного курса восстановления в медицинской капсуле со мной все в порядке? Или есть какие-то иные причины для запрета передачи мне знаний о возможном будущем, о которых вы решили умолчать?» «Никаких иных причин для запрета передачи тебе каких-либо знаний у нас с командиром никогда не было, Демид. Основным поводом озаботиться твоим душевным состоянием стал курс адаптации Дара и Дарины к изменившимся условиям жизни. После получения всех знаний о том, что произошло в вашем мире, с момента их ранения и до текущего времени, они впали в какое-то странное душевное состояние, не реагируя ни на что, даже на своих детей. Они словно пребывали где-то между жизнью и смертью. В таком состоянии наши новые наблюдатели пребывали почти 5 дней. Ни наш медик, ни Анея Доброславна так и не смогли их вернуть к нормальной жизни. Лишь спустя 5 дней они сами вернулись в обычное состояние, но при этом ничего не помнят о 5-дневном помрачении своего сознания. Надеюсь, ты понимаешь, почему мы посоветовали твоим старшим родичам пока ничего тебе не рассказывать». «А чего же тут непонятного? Многие, обжегшись на молоке, дуют на воду». «Демид, поясни, пожалуйста, при чем тут молоко и вода?» «Сабур, у нас есть довольно интересная народная поговорка про очень осторожничающих людей. Про них говорят, что они, один раз обжегшись на молоке, впоследствии всегда продолжают дуть на воду. Вы поступили точно так же, как осторожничающие люди. Получив непонятные последствия от передачи знаний Дару и Дарине, вы почему-то решили, что со мной могут произойти те же самые изменения в душевном состоянии. Разве я не прав?» «Вы правы, Демид. Именно к таким выводам мы и пришли». «Ну и зря. Ответ на странное душевное состояние Дара и Дарины всегда был перед вами, но вы почему-то на него не обратили никакого внимания». «И на какой же ответ, по твоему мнению, мы не обратили своего внимания?» – спросил меня командир базы наблюдения. «На самый простой ответ, уважаемый Басур. Вы залили нашим друзьям-богатырям слишком большой объем знаний о прошлом. Как только что сказал Сабур, они получили знания с момента их ранения и до текущего времени. Скорее всего, ваш медик посчитал, что ежели Дар и Дарина намного крупнее обычных людей Земли и в два раза выше их по росту, то и объем знаний они смогут воспринять гораздо больше, чем, например, я или же мой дед. А теперь представьте себе, сколько времени потребуется сознанию разумного, чтобы осмыслить все полученные во время заливки знания и разложить их по ячейкам памяти. Как я понял из только что прозвучавшего пояснения Сабура, у них на осмысление полученного объема знаний ушло целых 5 дней. После чего сознание, что у моего друга Дара, что у его супруги Дарины, вернулось в обычное состояние. Командир, а ведь Демид полностью прав. Данная причина странного душевного состояния Дара и Дарины нами даже не рассматривалась. Сабур, можешь мне понятными словами пояснить, почему данная причина тобой и нашим медикам вообще не рассматривалась? Сразу же задал вопрос Басур. Потому что когда происходит обмен знаниями с другими разумными, все новые знания единым потоком сначала поступают ко мне и сохраняются на моих накопителях. При этом мне совершенно не важно, насколько большой по объему поток знаний передается. Главное, чтобы в момент передачи этих данных свободных накопителей информации у меня было в достаточном количестве. Ведь все получаемые мною новые знания сначала проходят первичную обработку и сортировку по тематикам, а уже потом в доступном виде передаются разумным или другим эскинам для заливки в память. К тому же Дару и Дарине, кроме отсутствующего у них объема знаний о прошлом, за весь период их нахождения в стазисе, одновременно потоком шла заливка обработанной и рассортированной информации по нынешнему положению всей обстановки в наблюдаемом нами мире. Так что вполне возможно, что из-за большого объема полученной информации произошла довольно сильная нагрузка не только на все мыслительные процессы наших новых наблюдателей, но также на их душевное состояние. Услышав сказанное Сабуром, я невольно задумался. Это состояние заметил мой дед. «О чем задумался, Демидушка? Неужто услышанные пояснения тебя не устроили?» «Наоборот, деда. Именно пояснения Сабура все расставили по своим местам. После беседы с Даром и Дариной я удивлялся, как же быстро они сумели разобраться во всем, что происходит в нашем мире в нынешнее время. Но услышав пояснения Сабура об одновременной заливке им знаний о прошлом и настоящем, для меня все стало простым и понятным. Мне думается, что невозможно получить целостную картину происходящего в нашем мире, используя только лишь информацию из книг и газет, которые приносил со своих выходов Мирослав Кузьмич. Даже если к полученным знаниям из принесенных печатных источников добавить его рассказы об общении с разными политическими личностями, как в Российской империи, так и в европейских странах, то и тогда не сложится в единое целое общая картина мировосприятия. Полностью согласен с твоими выводами, Демидушка. Только не стоит забывать и про то, что Дар с Даринушкой, кроме всего прочего, еще и наблюдали за другими мирами, в иных слоях реальности, где происходят похожие события, как и в нашем мире. И в некоторые миры, где до сих пор живут такие же высокие люди, они совершали выходы. У тебя есть к нам какие-нибудь вопросы? Ведь мы тоже наблюдаем за жизнью в иных слоях реальности и совершаем выходы в нашем мире. Деда, меня сейчас в первую очередь интересует, долго ли будет длиться нынешняя война в Европе между империями? И достигнет ли она когда-нибудь нашего поселения? Если все будет развиваться, как в похожих слоях реальности, где время течет чуть быстрее, то нынешняя война в Европе продлится еще 4 с лишним лета и закончится перед самой зимой. Несколько воюющих нынче империй исчезнут с карты нашего мира. На их месте появятся множество небольших государств, временные правительства которых после провозглашения независимости первым делом станут воевать с представителями различных политических партий и движений за то, чтобы иметь постоянный доступ ко всем уровням власти, а также к имеющимся богатствам, что останутся от прежних империй. Все кровавые события они планируют устраивать под политическими лозунгами об обретении свободы и демократии или под прикрытием не менее красивой идеи о восстановлении государств в прежних границах. Сам должен понимать, что наиболее сильные и хитроумные личности, пробравшиеся в правительство новообразованных государств, захотят большей власти и начнут захватывать земли более слабых и мирных соседей. А в основу захватнических войн положат лозунги про заботу о благе и достатке народа, который долгое время страдал под гнетом самодержавия или находился в рабстве у злобных захватчиков. Всех недовольных такими правителями во все века объявляли врагами народа и государства. Особенно будут стараться временные правители укреплять свою личную власть, а для достижения заветной цели постараются, чтобы в их распоряжении оказалось как можно больше денег, войск и оружия. Кто-то из них, возможно, уже сейчас заручился поддержкой важных персон на Западе. Так что даже после окончания нынешней войны между империями в нашем мире прольется очень много людской крови. Про войну между империями мне все понятно, деда. Но ты почему-то ни слова не сказал о судьбе нашего поселения. Дойдет ли идущая нынче в Европе война до него? Энта война не дойдет до нашего поселения, Демидушка. Ибо Российская империя исчезнет с карты нашего мира еще до окончания идущей войны. Так же, как она уже исчезала в ближайших слоях реальности, где время течет чуточку быстрее. Зато в наше поселение может прийти совсем другая война, наиболее безумная и чересчур кровавая. Такую войну во многих слоях реальности принято называть гражданской. Она отличается от обычной войны именно тем, что заставляет воевать горожан с селянами, подталкивает брата направлять оружие на брата, а сына выступать оружным против родного отца. Деда, ты сказал, что Российская империя исчезла в ближайших слоях реальности, там, где время течет быстрее. Такое событие произошло во всех наблюдаемых вами слоях? Нет. Есть слои реальности, где Российская империя не только продолжает существовать и бурно развиваться, но еще и победила в войне империй. После чего с ее мнением стали считаться все государства в тех мирах. А причины исчезновения Российской империи во всех ближайших слоях одинаковы? Причины везде были различными. В одном из слоев реальности причиной исчезновения Российской империи стал дворцовый переворот с последующим убийством императора, а также его жены и детей. Сам переворот давно был подготовлен высшей знатью и военными из гвардии, которые получали деньги от островитян. После окончания переворота заговорщики заявили всем, что Россия станет республикой. В другом слое реальности причиной было восстание дворянства против власти императора, которое поддержали купцы, рабочие и жители столицы. Там хотя бы императора не стали убивать, а позволили ему покинуть страну со всем своим семейством. После отъезда императорской семьи из столицы громадная Российская империя была разделена на 30 маленьких независимых государств и 3 больших. Что за 3 больших государства там образовались? В центральной части бывшей империи была образована Республика Савдепия со столицей в Москве. В восточной части вновь появилась Великая Тартария со столицей в Омске, а на юге образовалась Донская Казацкая Республика со столицей в Черкасске. А что, России в том слое реальности больше не было? Почему же ее не было? Была Россия. Правда, она уже называлась Российской Республикой. И занимала всего 4 северные губернии и 2 западные, а столица у нее так и осталась в Петербурге. Ты же меня изначально спросил про 3 больших новообразованных государства. Вот я тебе и сказал их название. А Российская Республика получилась маленькой. Примерно в 2 раза меньше Савдепии. Деда, скажи мне, а в остальных маленьких государствах новые правители тоже республики провозглашали? Не везде. Например, на южных окраинах те больше всего себя ханствами, халифатами, да эмиратами называли. Лишь немногие горские государства себе прежние названия вернули. А вот в новообразованных государствах, заявивших о своей независимости, что на Дальнем Востоке, что на западных землях бывшей империи, все республиками себя стали называть. Только лишь одна Финляндия объявила, что остается, как и прежде, Великим княжеством. Ты, возможно, удивишься, Демид, но именно Великое княжество Финляндское приняло к себе семью бывшего российского императора и подтвердило на весь мир его действующий титул Великого князя. И что? В том слое реальности раздел земель Российской империи прошел тихо и мирно? Без какой-либо войны? Без войны никак не получилось. Оружие-то с войны между империями по домам много понатащили. Вот и использовали его временные правители, чтобы отстоять независимость своих государств. Ты только представь себе, в западной части при разделе земель империи с десяток украинских народных республик образовалось. Сначала они между собой немножко повоевали, устанавливая границы своих государств. А вот когда Великая Польша пошла войной на Галицию и Русинскую республику, то украинские народные республики начали объединяться между собой в более крупные государства, чтобы дать отпор польским захватчикам. Единственное государство, вообще отказавшееся с кем-либо объединяться на любых условиях, называлось Украинская социальная республика, или как ее еще называли, Вольная земля. Ее столица в Гуляйполе стала центром для всех анархистов. Вооруженные силы республики тщательно охраняли не только свои границы, но и тружеников всех сел, городов и хуторов, в которых сами анархисты поддерживали идеальный порядок. Они даже лозунг соответствующий придумали – «Анархия – мать порядка». В некоторых местах на границе с другими государствами анархисты устроили большие торжища, где ихние селяне, хуторяне и горожане могли обменивать плоды своих трудов на разные товары, привезенные из соседних государств. На территорию Украинской социальной республики чужих купцов и разных торговцев анархисты не пускали ни под каким видом, объясняя такое положение борьбой с затаившимися врагами анархизма. Представителям всех других политических партий и движений запрещалось появляться в Украинской социальной республике. Нарушителей данного запрета анархисты обещали расстреливать, а тела казненных развешивать на деревьях вдоль своей границы. Деда, я прекрасно понимаю, что узнав о моем увлечении трудами Михаила Бакунина, ты решил порадовать мою душу подробностями о появившейся в ином слое республики анархистов. Но тебе не кажется, что мы несколько отклонились от основной сути твоего рассказа? Мне хочется услышать о событиях, произошедших в ближайших слоях реальности, связанных с исчезновением Российской империи. Ты же должен понимать, что меня сейчас больше всего интересуют лишь те подробности, которые так или иначе могут произойти у нас. Хорошо, давай вернемся к рассказу о нашем наблюдении за иными мирами. В следующем слое реальности российский император отрекся от престола в пользу своего брата из-за болезни своего сына. Все бы ничего, да вот только брат императора не имел никакого опыта в управлении государством и все дела перепоручил наспех созданному правительству, в состав которого вошли лишь приближенные к трону дворяне. Вот они-то за неполные полгода наворотили таких дел в государстве, что граждане империи не выдержали бесчинства и самодурства, а посему устроили восстание против созданного правительства. В результате все закончилось распадом империи и образованием нескольких государств. Отречение российского императора, да и последующие за Йентим вооруженные перевороты со сменой правительства и распадом империи произошли еще в нескольких мирах. Но меня заинтересовало то, что во всех наблюдаемых нами слоях реальности наблюдалась одна и та же особенность. И в чем она заключалась? Везде, во всех наблюдаемых слоях реальности, где Российская империя прекратила свое существование, все произошло из-за страха императора за жизнь своего единственного сына. А разве император и его охрана не присматривали за наследником престола? Понимаешь, Демидушка, император и его личная охрана в то время находились в штабе фронта, откуда правитель Российской империи управлял своими войсками. А семья императора в столице пребывала. Наследник-то еще совсем малой был, да к тому дюже болезный. За мальцом семья с прислугой присматривали, да старец один, который умел кровь унимать и затворять. Так вот, замеченная мною особенность состояла в том, что императору в комнату, где он постоянно отдыхал, кто-то тайно подкинул записку, в которой говорилось, что ежели император не отречется от престола, то его сын вскоре умрет. Пока охрана императора выясняла, кто мог подбросить сию записку, в начале зимы из столицы пришло сообщение, что старца, который умел останавливать кровотечение у наследника, убили. Не понял. А старца-то зачем было убивать? Как выяснила полиция, старца убили во дворце князей Юсуповых, а руководил убийством офицер английской разведки. Старец имел очень большое влияние на императорскую семью и призывал их заключить мир с германцами, а такое положение дел не устраивало островитян. Надо же. И в других слоях реальности островитяне свою подлость показали. Они всегда были себе на уме. И убивать кого-то в других странах им не впервой. Слушай далее. Вскоре снова кто-то тайно подкинул в комнату императора записку с тем же содержанием. Вот потому-то император, назначив вместо себя другого командующего, сразу же отправился в столицу, чтобы защитить своего сына. Прибыв в столицу, император отдал распоряжение создать временное правительство с князем Львовым во главе, после чего вместе со своей семьей уехал в Старское село. А через некоторое время газеты сообщили, что император отрекся от престола. Было отречение на самом деле или нет, неизвестно. Но всю власть в свои руки взяло временное правительство. К лету оно сменилось, но толку от данного события не было. Страна все больше погружалась в противостояние различных политических партий, что в конечном итоге привело к очередному перевороту и полному распаду государства на множество частей. Так что, ежели ты услышишь, что в столице появилось временное правительство с князем Георгием Львовым, то будешь знать, что вскоре Российская империя прекратит свое существование. Едва мой дед высказал свое предупреждение, как по образу Сабура прошла еле заметная световая волна. «Что-то случилось, Сабур?» – первым задал вопрос Басур. «Да, командир, случилось. Наши внешние датчики наружного наблюдения зафиксировали появление нескольких разумных недалеко от пещеры с порталом, через который прошел Демид. Судя по поведению неизвестных разумных, они что-то там ищут или, возможно, кого-то», — сказал Сабур и вывел изображение с датчиков на стену помещения. Все присутствующие внимательно стали вглядываться в лесные заросли, растущие на склоне сопки. «Вон они!» — первым заметил неизвестных Мирослав Кузьмич и указал рукой на левый край изображения. «Спрятались, голубчики, за кустами дикой малины. И чего это из-за них высматривают?» «Похоже, гости тут не просто так появились». Подойдя ближе к стене и присмотревшись в изображение, сказал мой дед. «Я пока заметил только четверых, хотя их может быть больше. Полюбуйтесь, у них оружие взято на изготовку, словно в бой идти собрались, а не по походному на плечах висит. Похоже, они возле сопки на кого-то крупного решили поохотиться. Или вообще что-то недоброе замыслили. Скорее второе. Ибо охотники так оружие в руках не держат. Может быть, кто-то из них дара во время расчистки пещеры заметил? Или черных слонов с потомством?» Высказал я свое предположение, вглядываясь в лица, то и дело появляющееся над кустами малины. «Один гость мне кажется знакомым. Видел его несколько раз в Барнауле. Он на общие сходки политических приходил. Вот только пока не могу вспомнить, в какой политической партии он состоит». «Как бы оно там ни было, Демидушка», — сказал мне мой дед, — «надо бы этих непрошенных гостей подальше от пещеры с портальным проходом спровадить. Тем паче они на нашинские родовые земли забрели с оружием. Так что ты, прогоняя их, будешь в своем праве. Я понял тебя, деда. Пойду поговорю с ними. Попробую вызнать, что же они там ищут. Не хотелось бы возле пещеры, да тем более на Нашинской земле, лишних покойников плодить. Они наверняка кого-то в Барнауле предупредили, куда сходить собрались. Так что, ежели янти-гости назад в город не вернутся, то их обязательно возле сопок на Дальнем Урмане искать будут. Демид прав. Необходимо отвадить этих разумных от пещеры с порталом, без применения какого-либо оружия. Но сделать это желательно таким образом, чтобы никто больше не подумал приближаться к пещере, высказал свое мнение Сабур. Скажи мне, пожалуйста, Сабур, обратился я к помощнику командира базы. Неизвестные, случайно зашедшие в пещеру, смогут пройти через портал на базу наблюдения? Неизвестные разумные, Демид, да и неразумные тоже, никогда не смогут самостоятельно пройти через портал в пещере, так как в него внесены личные данные всех присутствующих на базе наблюдения. Только указанным разумным разрешено пользоваться портальным переходом. Твои характеристики также прописаны в базе данных портала. Неизвестных сюда смогут провести только те, кто имеет разрешение на проход. Понятно. Меня вот еще какой вопрос интересует. Какая обстановка сейчас в пещере? На данный момент в пещере никого нет. Полчаса назад в ней побывала разумная другого вида вместе со своими детьми. «Что значит разумная другого вида?» – удивленно спросил Сабура Мирослав Кузьмич. «Данная разумная уже появлялась возле пещеры совместно с Демидом. Она также знакома с наблюдателем Даром, так как они все вместе втроем принимали пищу». «Мирослав Кузьмич, похоже, Сабур мою подружку Рысь записал в разумную другого вида. Я Рысь хозяйкой зову. Она помогает мне в охоте и охраняет от чужих мои силки и ловушки. А за ее помощь я отдаю часть добычи хозяйке, чтобы она могла накормить своих подрастающих рысят». «Теперь я все понял, Демид Ярославич. Надо же, рысь в подружках у охотника. Благодарю за разъяснение». «Сабур, скажите мне, пожалуйста», — вновь обратился я к помощнику командира базы. «А что в пещере делала моя подруга рысь со своими детьми?» «Первоначально рыси только осмотрели и обнюхали всю пещеру, а потом и вовсе покинули ее. Полчаса назад они все вместе вновь появились в пещере и в нишу, расположенную недалеко от портала, начали стаскивать в довольно приличную кучку тела добытых ими животных. Меня удивило то, что рыси выбрали самое холодное место в пещере для хранения тел принесенных животных. Точно такие же животные, Демид, были у тебя, когда ты приходил на базу наблюдения после своей охоты». «Мне все понятно. Благодарю тебя за точные пояснения, Сабур. Похоже, лесная хозяйка восприняла просьбу Дара поохотиться по-своему. Она, наверное, подумала, что мы с ним сейчас заняты чем-то другим. Вот и притащила для нас в пещеру охотничьи трофеи своего семейства. По нашему запаху нашла пещеру. Ну что же, такое развитие событий даже к лучшему». «Чем же оно лучше, Демидушка?» – спросила бабушка Анея. «Хотя бы тем, бабушка, что мне не нужно будет разъяснять этим непрошенным гостям, что я делал в пещере. Я же могу им просто сказать, что там находится мой схрон для охотничьих трофеев. А вот ежели они полезут в мою пещеру, то будут восприниматься как воры, решившие поживиться чужим добром в отсутствии хозяина. Тем более, что моя лесная подруга со своими рысятами добытые охотничьи трофеи в пещеру уже притащили». «А ведь Демидушка прав», — сказал мой дед, обойдя взглядом всех присутствующих. «Он ни перед кем не обязан отчитываться за то, что оборудовал охотничий схрон на своей же собственной земле». На этом наша беседа закончилась, и я, попрощавшись со всеми, забрав свои вещи с оружием, направился в портальный сектор. Район Дальнего Урмана в Алтайском Белогорье. Пройдя через портальный переход, я первым же делом осмотрелся в пещере. Там, в небольшом отнорке, покрытом инеем, лежали тела двух молодых кабанчиков, а поверх них расположились навалом тушки зайцев и глухарей. Неплохие запасы сделала для нас рысье семейство. Осторожно подойдя к выходу из пещеры, я приготовил оружие и стал всматриваться в кусты дикой малины, разросшиеся между деревьев. Вскоре мне повезло. Я приметил то место, где две головы на несколько мгновений мелькнули над кустарником. А чуть в стороне увидел хозяйку, высунувшую голову из зарослей дикой смородины. «А ну, выходите, или стрелять буду!» — крикнул я в сторону леса, не выходя из пещеры. Сначала за кустами малины послышался тихий разговор. А затем на небольшую просеку перед малинником вышли двое бородатых мужиков с винтовками в руках. Моего знакомца среди них не было. «Оружие на землю! И почему остальные не выходят? Я что, не ясно что-то сказал? Или вы все в одночасье покойниками решили стать?» «Кроме нас тут-то больше никого нету», — грюмо произнес заросший до самых глаз мужик. И осторожно положил винтовку на землю. Глядя на него, и второй мужик избавился от своего оружия. «Вот только не надо мне врать. Я сам видел четверых, но, возможно, вас там больше. Ежели остальные сейчас же не выйдут, то я начинаю на вас охоту и не остановлюсь, пока всех не положу. Я буду в своем праве, так как вы с оружием пришли на мою землю». После этих слов кусты зашевелились, и к понуро стоящим мужикам добавилась еще парочка таких же заросших личностей. Они, не говоря ни слова, положили свои винтовки на землю. Только вот моего старого знакомца среди них не оказалось. «Значит, нормального человеческого языка вы не хотите понимать?» – прокричал я в сторону леса. «Хозяйка! Гони боязливых к вышедшей четверке. Если прозвучит хоть один выстрел в мою лесную подругу или ее детенышей, начинаю ваш отстрел без всякого предупреждения. Насколько быстро стреляет винчестер и кольты, думаю, объяснять никому не нужно. Вы даже винтовки не успеете поднять с земли, как станете покойниками». Едва я закончил говорить, как из леса к понуро стоящей четверке быстро выскочили еще двое, подгоняемые рысьим семейством. Оружия у них в руках не было. Вот среди данной пары и оказался мой знакомец. «Давно бы так», — сказал я и вышел из пещеры, держа винчестер готовым к стрельбе. «Кто вы такие? И что делаете на моей земле? Схрон мой с охотничьими трофеями решили ограбить?» «Князь, мы не знали, что тут ваш схрон находится», — первым заговорил мой знакомец. «Откуда меня знаешь? Я твоего имени что-то никак не припомню. Хотя лицо вроде бы знакомое». «Матвеем Истоминым меня зовут. Семен Маркович нас с вами познакомил во время посиделок в жилой половине горной аптеки». Быстро стал говорить знакомец. «Погоди, не тараторь. Дай нормально вспомнить. Ты вроде как тогда с двумя социалистами из Европы на огонек к Семену заходил». «Все верно. Я в тот день с двумя товарищами к Семену Марковичу приходил. Они нам новые газеты привезли. Вы еще тогда пару газет с собой взяли. Вот только они сами не европейцы, а наши барнаульские товарищи». «Ладно, Матвей, с тобой разобрались, кто таков. А эти мужики что за личности? Их-то я у Семена уж точно не видел. Да и не похожи они ни капельки на политических. Их либо за деловых можно принять, либо еще за каких сбежавших каторжан». «И чем же вам, князь, так деловые и каторжане не угодили?» — угрюмо спросил заросший до самых глаз мужик. «Мне совершенно без разницы, кто передо мной находится — политические, деловые или каторжане. Для меня важно, чтобы они не нарушали установленных тут порядков. Всем уже давно известно, что на землях, принадлежащих урманному поселению или ведьмовской деревне, никто с оружием не имеет права появляться. Иначе могут быть плохие последствия для нарушителей. Те, кто не поверил, уже давно кормят червей в земле или водоплавающую живность в болоте. А вы нарушили данное правило и, мало того, решили ограбить мой охотничий схрон». «Никто ваш схрон, князь, грабить не собирался», — также угрюмо сказал мужик. «Так я тебе и поверил. Ты уже один раз пытался меня обмануть, когда сказал, что кроме вас двоих тут никого нету. Так что больше нет веры твоим словам». Мужик насупился еще больше. «Князь, но мы действительно ничего не знали про ваш схрон», — продолжил оправдываться Матвей. «Я веду этих товарищей в Барнаул. Они сбежали с каторги, и им нужны новые документы. Из-за того, что кто-то выдал властям тайные тропы, которыми мы пользовались несколько лет, мы решили найти другой путь и пошли через земли возле сопок. Яков Ильич, тут Матвей кивнул в сторону угрюмого стоящего мужика, предложил поискать какую-нибудь расщелину или пещеру в сопках, чтобы спрятать там наше оружие. Мы даже не знали, что находимся на ваших землях. Перед поисками мы решили немного отдохнуть и перекусить, так что ваше появление для нас было очень неожиданным. А что же вы тогда сразу все не вышли? Так мы поначалу подумали, что тут полиция или жандармы засаду на нас устроили. Матвей, не нужно держать меня за деревенского недоумка. Сам-то подумай, откуда тут, на Дальнем Урмане, могут взяться полицейские или жандармы, ежели их в городах-то не везде хватает. Мне больше нечего добавить, князь. Но могу поклясться самым дорогим, что у меня есть, своими детьми. Я сказал вам правду. Хорошо, Матвей, я поверю на слово. Но у Семёна на всякий случай уточню, говорил ты мне правду или нет. А на будущее запомните и своим товарищам передайте. Делать вам на наших землях нечего, и свои пути прокладывайте где-нибудь в другом месте. Надеюсь, мы с вами поняли друг друга. Своё оружие можете забрать, а схрон для него сделайте в другом месте, где-нибудь поближе к Барнаулу. В случае надобности быстро до него сможете добраться. Ваши винтовки мне и даром не нужны. Своего стреляющего оружия вполне хватает. Сейчас идите за своими вещами и разведите костер на полянке, а я из своего схрона чего-нибудь для жаркого принесу. За мной ходить не нужно. Ежели что, моя лесная подруга вас остановит. Скажите, князь, а как вам удалось рысь приручить? Я ее не приручал. Просто помог ее семейству в голодное время, поделившись охотничьими трофеями. Вот так мы и подружились. У вас чем костер запалить имеется? Да, князь, имеется. Вот и хорошо. Не скучайте, я скоро вернусь. Отойдя подальше, я быстро скрылся от наблюдательных глаз политических каторжников в ближайших зарослях дикой смородины. Мне очень хотелось выяснить, правду мне сказали или нет. Сделав небольшую петлю по лесу, приблизился к разведенному костру, над которым гости уже повесили котелок с водой, и застал начало их разговора. «Матвей, зачем вы все рассказали этому князю?» – угрюмо спросил заросший до самых глаз мужик. «Он же может выдать нас властям». «Не такой он человек, Яков Ильич, чтобы кого-то местным властям выдавать», – серьезным тоном начал объяснять Матвей. «Князь свое слово всегда держит. Можете поверить мне на слово. Ежели моим словам у вас веры нету, расспросите про него Семена Марковича. Он вам, возможно, много интересного про этого князя расскажет». «Да как же можно ему верить? Он же князь. Землевладелец и эксплуататор подневольных крестьян. Устроил тут охоту на собственных землях. Схроны какие-то соорудил», – не унимался Яков Ильич. «Послушайте меня, Яша», – сменил тон Матвей. «Вы с виду умный человек, а рассуждаете, как последний босяк. Никакой князь не землевладелец. И тем более не эксплуататор подневольных крестьян. Он охотник из таежного поселения, из той самой ведьмовской деревни, которую попы и местные власти предпочитают десятой дорогой обходить, чтобы не получить проклятие на свою голову. Подумайте хотя бы один раз, откуда в таежном поселении крестьяне возьмутся?» «Так почему же вы его князем величаете, ежели он простой охотник?» «Потому что его все местные анархисты так называют. И не надо мне делать удивленные глаза. Как рассказывал Семен Маркович, у них там все в деревне анархисты, а охотник, с которым вы имели честь познакомиться, является сыном главы поселения. Вот его князем все и называют». «А разве глава поселения не является представителем государственной власти?» «У них нет. Отца князя на общем сходе поселения жители единогласно главой выбрали. Это было еще во времена первой переписи населения Российской империи. Тогда же все окрестные земли и леса за этим таежным поселением записали, чтобы местные охотники и рыболовы могли в город свои охотничьи трофеи привозить и на рынках продавать. Хотите более подробно что-то узнать, то это к нашему партийному руководству. Оно через князя какие-то важные дела вело. Мне рассказывали, что матушка этого князя даже кого-то из руководства нашей партии у себя в поселении лечила». А после? Князь с товарищем из анархистов его самолично в Барнаул доставил. В шикарном экипаже. Они оставили этого товарища из руководства нашей партии в аптеке, поручив заботу о заболевшем Семену Марковичу и Якову Ефимовичу. Но князь же анархист, исходя из ваших слов. Почему же он тогда помогает нашей партии? Насколько мне известно, анархисты всегда держатся особливо от других политических сил, считая, что те могут каким-то образом ограничить их свободу действий. Яша, я вас умоляю. Ну что у вас за вопросы? Как не раз говорил князь, нужно оставаться человеком, независимо от партийной принадлежности. Или вы с данным высказыванием князя таки категорически не согласны? Я никогда не был против действенной помощи в нашем общем деле. От кого бы она ни исходила. Так что у меня нет никаких возражений относительно того, что говорил князь. Угрюмо сказал Яков Ильич и задумался. Никто из спутников Матвея и Якова не поддержал затихшую беседу, предпочитая только слушать старших товарищей. Поэтому я быстро покинул свое лежбище и отправился в пещеру. Вернувшись с двумя зайцами, я быстро их разделал, отдал требуху хозяйке, после чего стал готовить мясо на костре. Вода в котелке уже закипела, поэтому заваривать чай я поручил Матвею. Вскоре мясо было готово, мы неторопливо молча покушали, попили чаю, а после, попрощавшись, расстались. Гости, собрав все свои вещи, направились в сторону Барнаула, а я, соорудив волокушу и нагрузив на нее все трофеи, добытые рысьим семейством, отправился в поселение.